море парусник уходит, так постепенно и проходят наши мечты. Все дальше парусник, все дальше, все больше между нами фальши. Так неужели, милый мальчик, это был ты? Как я верила глазам твоим, как я верила словам твоим. Боже, как смешно, глупо и смешно. Ты привет. Ну что же с нами будет дальше? Мы привыкаем к этой фальши. Так неужели, милый мальчик, это ответ? Как я верила глазам твоим, как я верила словам твоим. Ой, боже, как смешно, глупо и смешно. Неужели, милый мальчик?